Гексаграмма 58. Дуй. Обмен. Если хочешь чего-то достигнуть, бери и достигай. По совету Стёпы Ури вернулся на одну из предыдущих стоянок. «Здесь рядом промзона», — говорил знахарь, указывая на длинные покосившиеся трубы, возвышающиеся над чащобой. «А пока польцы собирают с нас здань стройматериалами и металлом. Ненароком нарвешься на степных псов. Тебя они вряд ли тронут, но слухи поползут. Дойдут до наместника или соглядатая. Это нам ни к чему». Байкер поселился возле бухты в виде большого правильного прямоугольника. Чуть далее от нее, из валуновых колышков, он построил новую ловушку для рыб. Собственно говоря, существование Ури мало чем отличалось от той жизни, что он вел последние полтора месяца. Байкер охотился и рыбачил, однако теперь он занимался и другими делами. Беспокоясь за судьбу дочуры, он все чаще заглядывал в канон перемен и пытался прочитать не просто первое слово гексаграммы, но хотя бы несколько предложений. Получалось это с превеликим трудом. Степа приходил раз в несколько дней. Чаще бывать он не мог, поскольку занимался сбором трав, лечением хворых, а иногда вместе с соплеменниками поиском новых залежей металла, оставшихся от древних. Ури объяснил знахарю устройство свистка. Какой тот должен быть длины, какого радиуса и сколько иметь прорези, чтобы получалась нужная тональность, отпугивающая демов. Степа же в свою очередь раскрыл секрет противоядия. Изготавливалось оно из нескольких компонентов, одним из которых, к удивлению Ури, оказался яд самих летающих тварей. «Это не только противоядие, но и лекарство», — говорил знахарь. «Именно поэтому мы не уничтожаем колонию, а только убиваем нужное число, чтобы чернокрылов не становилось слишком много». «От чего же оно лечит?» – спрашивал Ури. «От простуды и от болезней легких. А если выпарить с подорожником, то получается неплохая мазь для заживления ран, в том числе и гноящихся. Мы поставляем мазь в Богополь, а яд можно использовать при охоте, чтобы обездвиживать добычу. Главное, помни. Яд чернокрылов в сочетании с вином или брагой не парализует, а убивает». Ури и Степа устроили охоту на демов. Теперь, благодаря свистку, не нужно было сидеть часами в засаде, чтобы подстрелить тварь, а потом ждать наступления ночи, чтобы забрать тушу. Набив с десяток бестий, компаньоны, устроившись на берегу бухты, занялись извлечением яда. Знахарь принес металлическую пластину, найденную в промзоне. Ее он установил на 4 камня примерно одинаковой высоты. Пока Ури разжигал под пластиной костерок, Степа отрезал демом головы. «Ядовитые железы у них находятся под глазами и чуть сзади», — пояснил он. «У чернокрыла внутри клюва есть ток для яда. Мы отрезаем половину клюва, чтобы яд легче выходил, и вскрываем череп». Знахарь ловко проделывал операции над головами демов и бросал их на пластину. «Когда яд начинает сочиться и подкипать, засыпаем пластину тонким слоем толченой рыбьей кости. Держим до появления резкого запаха. Затем соскребаем получившееся марево с голов и пластин. Вот тебе исходный компонент для снадобья и противоядия. Но он все еще остается ядовитым. Кинь щепотку в вино и отравишь человека, а кинешь в воду – просто отключишь на время». Несколько дней спустя компаньоны продолжили работу. Знахарь принес небольшой металлический котелок, высушенные морские водоросли, чеснок, кору осины и еще какие-то травы, о которых Ури даже не слышал, несмотря на то, что всю жизнь прожил в степи. Они устроили костер на том же месте, где выпаривали яд. Только теперь варили снадобье. Когда ближе к вечеру лекарство было изготовлено, Степа поделился им с Ури, а также в небольшом мешочке передал ядовитый порошок. «В щепотку капаешь воду и натираешь им оружие, нож, наконечники стрел, но только лучше не руками, а с помощью листьев или травы. очень помогает в борьбе с крупным зверьем. Главное – успеть его хотя бы распорнуть или пробить шкуру стрелой. Зверь вскоре вырубается. Держится на металле 3 недели. Потом стоит обновить. «Я оставлю яд пока нетронутым, но тебе спасибо», – сказал Ури. «Я тебя вот о чем хочу спросить. Если вы добываете металл из старых домов, можно будет сварганить лезвие для боевого топора? Мою старую секиру похоронил Угрень во время бури. Такая большая рыбина. Может, видел?» «Видел», — подтвердил Степа. «Мы называем его подводной рысью. Ты говоришь о металле. Мы сдаем его под счет. Конечно, утаиваем кое-что, но выковать лезвие где-нибудь в городе, а не в кузне, мы не сможем». «Послушай, вам запрещены акинаки, то есть мечи, копья. Но ведь топоры-то разрешены, а секира – это тот же топор, только немного другой формы». Знахарь задумался на несколько мгновений, потом сказал: «Мой двоюродный брат работает в кузнице. Я договорюсь с ним. Он сделает 2 лезвия». «Два?» – удивился Ури. «Мне хватит одного. Еще одно для меня. Ты ведь воин, научишь меня драться на топорах». Байкер ухмыльнулся, взял тростинку и принялся рисовать на песке. «Лады, тогда принимай заказ. Смотри, лезвие должно быть выпуклым. Ну, вот примерно так. Его длина, как моя ладонь, и еще 2 пальца. Ширина где-то такая же. Нижний край лезвия вытянут на 3. Нет, лучше на 4 пальца. Шейка пусть будет в 4 пальца. Можно и в 3 сделать, но пусть будет в 4. Проушину сделаешь вот такой формы, под хорошее такое древко. Обух в 3 пальца и остро заточен, как и лезвие. Все вроде. А, да, еще носок. Не нужно его вытягивать в пику, но пусть будет вот такой, чтобы охамевшему багеру хоть в битве, хоть на допросе можно было под бочину ткнуть для пущего понимания». «Я запомнил», — сказал знахарь. «Думаю, у нас получится незаметно выковать секиры. Только не торопи, к осени ты получишь свое». «А я тем временем найду хороший ясень», — Ури довольно крякнул. «Заготовки под топорища тоже нужны. И еще, ты можешь сделать наконечники на болты для арбалета?» Степа, немного поголебавшись, кивнул. «Сделаем. И так много металла уйдет, но есть нычки. Кузнец найдет недостающее. Ведь у меня и у него общие прадед и дед, а значит и общая ярость». Наконечники были готовы к середине лета, а в начале осени знахарь, как и обещал, принес лезвия. Ури сделал из них 2 превосходные секиры. «Теперь я снова чувствую себя президентом клана Денджеров», — удовлетворенно произнес он, когда в первый раз взмахнул смертоносным оружием. Отныне знахарь приходил к Ури упражняться бою на топорах. По неопытности Степа предложил проводить тренировочные поединки, но байкер отказал ему в этом. «Это тебе не акинак», — говорил он. «Махание секирой быстро утомляет. Управляться ею тяжело, может так случиться, что пойдет в ту сторону, куда ты не хотел ее направлять. Нет, так и покалечится недолго. До весны научу тебя простым ударам, тычкам и зацепам. Этого тебе хватит сполна, чтобы оттяпать башку любому ублюдку». Сначала, под пристальным наблюдением байкера, Степа отрабатывал удары, водя секирой по воздуху. Затем тренировался на деревьях, срубленных на высоте роста взрослого мужчины. Знахарь отличался невероятным упорством. Ни осенние ливни, ни ветер, ни клокочущее негодованием серое море не могли остановить тренировок. Он рубил, пинал, наносил обманные удары, разучивал движения в любую погоду. Вся злость, вся жажда мстить за сестру и за предков обрушивались на ни в чем не повинные пни и колоды. И Ури нравилось усердие ученика. «Все хорошо», — говорил он. «Но это не дело. Нужна плоть, чтоб ты ощутил, как в нее входит лезвие». Однажды байкер ушел слишком далеко от своего логова и подстрелил сайгу, которую среди кочевников называли также лесной овцой. На следующей тренировке перед Степой на толстой ветке висела неразделанная туша. «Вот враг!» – сказал байкер. «Давай-ка отведай его крови!» Степа рубанул сверху вниз по диагонали. Лезвие с хлюпом и хрустом вошло на всю глубину в бок сайги. «И тут перед тобой появляется второй враг!» Ури указал на дерево. «Убей и его!» Степа дернул рукоять, но только качнул тушу. Лезвие глубоко увязло в мясе и ребрах животного. Знахарь снова рванул древко на себя. Секира слегка поддалась, и только с третьего раза он освободил оружие. «Второй враг убил тебя», – заключил Ури. «Рубишь ты хорошо, удар поставлен прилично, и все же ты проиграл. В битве с несколькими врагами надо рубить не на всю длину лезвия, а вершком на его половину, или того меньше, чтобы, завалив одного ублюдка, тут же схватиться с другим». Степа кивнул в знак понимания. «Лады!» Ури покровительственно ухмыльнулся. «Сегодня у нас будет день задушевной болтовни и объедания. Я пойду разведу костер, а ты пока поупражняйся в разделке лесной овцы. Руби ее, но так, чтобы лезвие не застревало». Вечером байкер и знахарь устроили пир в длинном одноэтажном сооружении, скрытом от посторонних глаз в зарослях орешника. Крыша надстройки сохранилась только на треть, но от накрапывающего дождя защищала. «Мясо жесткое», – заметил Ури, подкидывая хворост в костер. «Тебе уже пора, наместник не досчитается». «Не хочу сегодня никуда». Степа устало вздохнул. «Утром приду. Скажу, что охотился на чернокрылов. Подстрелил одного и ждал ночи, чтобы забрать, но только тварь уползла куда-то. Никто, кроме меня, не знает о свистках. Как ты только терпишь эту хрень?» Байкер покачал головой. «Может, когда я освобожу дочуру, поедешь с нами? Ты не похож на бычье. Ты не должен подчиняться баггерам». «Нет», — сказал знахарь. «За это заберут жизнь отца или одного из младших братьев». «Что там слышно, кстати, о моей Хоне?» «Говорят, нынешние дети Господни чудны своей кротостью и богобоязненностью. Из-за этого в следующем году в Богополе ждут великий урожай». «Что-то не похоже на мою дочуру», — задумчиво произнес Ури. «Ты точно уверен, что это она, а не какая-нибудь другая деваха?» Степа пожал плечами. «Я слышал это от наместника. Отрок и девица, прибитые бурей, поражают своим смирением и любовью к Элохиму. Так и сказал. Передаю слово в слово». «Скоро зима». Байкер поднес руки к костру. «А там и весна. Мне нужно что-то придумать, чтобы попасть в этот ваш Богополь». «Я думал об этом», — сказал Степа. «Напрямую не прорвешься. Есть у меня идея. Тебе нужна кольчуга и облачение воина. Тогда ты сможешь доехать до Богополя без особых вопросов». «И где ж ее достать? Снять с наместника? Так ты сам говорил, что за это твоих соплеменников порешат». «Три раза в году из Богополя к нам приезжают повозки за металлом. Иногда чаще. Но три обоза – это обязательная дань. Один из обозов приходит перед праздником жертвоприношения. Мы можем напасть на караван, и ты возьмешь облачение одного из убитых». «А ты дерзкий!» Ури расхохотался. «И сколько бойцов охраняют повозки?» 6. Раньше было 18, потом стало 12. А теперь только 6 воинов. 30 весен уже никто не восстает. Люди Богополя разъезжают по дорогам безбоязненно. Это их дороги». Знахарь тяжело вздохнул и добавил. «А мы их рабы». «Вдвоем против 6. Задумчиво протянул Ури. «Опасная задумка. Они ведь не какие-то кегли с бугра. И даже не выродки из-за пагубья. Они умеют сражаться. И еще. Там будут 3 раба. По одному на каждую повозку. Их придется тоже убить». Степа взглянул на байкера с напряжением и болью. «Даже если там окажутся степные псы. свидетелей не должно остаться. И не жалко тебе своих?» – медленно спросил Ури. «Жалко». Степа перевел взгляд на потрескивающий костер. «Мой народ и так умирает, потому что раб не считается человеком. А быть живым скотом страшнее смерти. Я знахарь. И мне ведомо, что порой приходится отрезать конечность, чтобы спасти остальное тело». «Я тоже это знаю», — сказал Ури, вспомнив о ране, которая при промедлении наверняка убила бы его. «Ладно», — отмахнулся Степа. «Это я так. Скорее всего, там не будет степных псов. Богопольцы не любят нас. Считают слишком строптивыми. Главное другое. Засаду устроим подальше от моей деревни. Нападем на обоз возле селения Сурви. Пусть их покарают за смерть воинов». «Кто такие Сурви?» «Наши предки по преданию называли себя выживальщиками. И после судного дня поселились на том месте, где сейчас стоит наша деревня. Какое-то время, 10-15 весен, к нам стекались выжившие. И тогда случился раскол. Большая часть утверждала, что незнакомцев стоит принимать в свои ряды. Но было и меньшинство, которое выступило решительно против этого. Лишние рты, лишние проблемы. Так говорили они. В конце концов, несогласные отделились от нас. Ушли на другое место. На морское побережье и назвались Сурви. А если точнее, истинными Сурви. А мы стали степными псами. В честь собак. Ведь они всегда помогали людям выживать». «Ты суров», — сделал вывод Ури. «За раздор, который был чуть ли не 100 оборотов небесного колеса назад, готов подставить под нож. Сколько там за убийство воина? 6 на 5. 30. Да, 30 человек. А ведь они почти ваше племя. Только другой клан. Как у нас у байкеров. 7 кланов, но одно племя». Степа покачал головой. 80 весен назад между нами случилась война. Сурви совершили набег на нас, но мы их разбили. Потом заключили вечный мир и разделили территории. Мы получили право рыбачить на море. Больше они не пытались воевать, потому что степные псы были многочисленней. Богопольцы с самого судного дня жили с нами рядом. Поначалу они казались мирными, потом стали нападать на соседей. Когда они собрались походом против нас и предъявили ультиматум, мы предложили Сурви забыть обиды и объединиться в борьбе. Те согласились, но в день битвы не вышли сражаться. Они провели за нашими спинами переговоры с Богополем. Покорились без боя. И позже степные псы поднимали 2 восстания. А Сурви молча наблюдали, как нас избивают. И моего дядю, 15-весеннего мальчишку, четвертовал не богополец, а человек из Сурви. Так они доказывали свою лояльность новой власти. «Что ж, лады!» Ури ухмыльнулся. «Пусть сдохнут 30 недоносков. Бычье на то и бычье, чтобы страдать за косяки баггеров». С наступлением холодов Ури пришлось сжигать больше дров. И чтобы не выдать свое присутствие дымом, он переселился подальше от тех мест, где степные псы рыскали в поисках металла. С собой он перетащил орехи, сушеные абрикосы и яблоки, а также вяленое мясо, заготовленное осенью. Байкер нашел одноэтажный домик в неплохом состоянии, в котором в некоторых окнах даже сохранились стекла. Он облюбовал комнатку, пробил в стене несколько дыр и обогревал ее по-черному. В соседних помещениях Ури устроил дровяной склад, кладовую и мусорку. Степа стал появляться реже. «Раньше я мог сказать, что ищу редкие травы. Теперь все сложнее». Так знахарь объяснял свое долгое отсутствие. Впрочем, байкеру скучать было некогда. С помощью костяных игл из жил и шкур животных он сшил себе теплую накидку. Получилось бесформенно и неудобно, но это было лучше, чем ничего. Запасы продовольствия быстро истощались, и потому Ури частенько ходил на охоту. Степа теперь всегда приходил со своей едой. Сперва-наперво он сообщал свежие новости, затем брался за секиру и упражнялся до изнеможения. Потом байкер и знахарь заходили в дом, где, перекусив, сидя на шкурах, под треск костра детализировали план нападения на обоз. или просто болтали о разных мелочах, об обычаях и преданиях своих племен, об интересных и не очень случаях из жизни. Зима возле морского побережья была мягче, чем в степи. И все же Таган дважды брали в тиски крепкие морозы. Дважды снег засыпал логово Ури, дважды море покрывалось ледяной коркой. В один из ненастных дней, когда яростная метель бросалась на стены древнего дома и закидывала ветхую крышу тяжелыми сугробами, так и норовя обрушить ее, Ури, скучая, извлек из кармана канон перемен и открыл его наугад. Осилив почти страницу, он с удивлением обнаружил, что читает намного лучше, чем раньше. Прошлой весной буквы с трудом складывались в слога, которые в свою очередь в упор не желали превращаться в осмысленные слова. А теперь он, о чудо, одолел несколько абзацев в довольно короткий срок. «Был бы Вир жив, я бы его удивил», – пробормотал байкер. «Степа упражнялся в секирном бою и неплохо поставил удар. А я занимался грамотой и читаю. Провались все в Баггерхелл. Надо же, читаю». Холода закончились неожиданно. Снега сошли за неделю, превратив твердую землю в грязевую жижу. И потеплело настолько, что Ури перестал напяливать на себя громоздкую накидку из шкур. Еды оставалось мало, а из-за подтопления охотиться было довольно-таки проблематично. Байкера начал тревожить голод. Впрочем, Ури был уверен, что не пропадет. «Кору жрать буду, но не сдохну», – бурчал он. «Я еще не освободил дочуру и не рассказал о странствиях в становищах», – появился Степа. Он принес еду и, главное, важную весть. «Через 17 дней придет обоз», – сказал знахарь. «Я больше не появлюсь до самого дела. В деревне я скажу, что собираюсь пополнить запас яда и пойду охотиться на чернокрылов. Ты за сутки до нашего дела убьешь 2 или 3 чернокрылов, чтобы я мог их предъявить и тем самым доказать, что был в городе, а не сражался с богопольцами». От услышанного, несмотря на мучивший голод, Ури перестал жевать ржаную лепешку. «Слава небесному Харлею! Наконец я услышал от тебя то, что давно хотел услышать. Я приду на рассвете. Встречаемся возле высокой трубы, построенной древними. Она отстоит где-то в 700-800 шагах на закат, если идти от гнездовья чернокрылов». «Я понял, о каком месте ты говоришь», – сказал Ури. «Я буду там с вечера, с 3 тушами демов. Мы пойдем обходными путями, чтобы нас не увидели мои соплеменники. И нам придется идти очень-очень быстро, а может и бежать, чтобы устроить засаду к полудню. Учти это, Ури. Меня бегом не испугаешь». Байкер хохотнул. «Или ты хочешь сказать, что я стар для бега? Возраст всегда дает о себе знать. Эх!» Ури пнул Степу кулаком в плечо и рассмеялся. «Когда-то ты хотел начинать обучение с поединка на секирах. Смотри мне, напросишься, и я тебе его устрою. Окропишься собственной кровью».